повторял этот приказ до изнеможения. Наконец ей пришлось замолчать, чтобы перевести дыхание. В голове не было мыслей и не было в сердце слез. Она вскинула глаза на склонившуюся над ней Богоматерь и вспомнила другую, то, что было так на нее похоже. Ни на минуту не смутила ее мысль о том, что подобные сопоставления кощунства. Она заговорила с Богоматерью, как ровня, как будто обращалась к своему отражению в зеркале. Она сказала «Хочу! Хочу!», словно она сама была на пьедестале вместо той другой. Но та другая, что стояла перед ней, была по-прежнему грустна и беспомощно разводила руками. Она не хотела. Сильвия, прикорнувшая у ее ног, глухо проворчала что-то. Ее охватила ярость. Она снова начала скороговоркой бормотать все те же слова и отчеканила вслух. «Он жив! Жив!» Сильвия пыталась подкупить Бога. Она предлагала ему деньги, а потом что-то совсем бессмысленное. Благочестивые обеты, и обеты неблагочестивые. Клялась наложить на душу свою и плоть любое послушание. Предлагала взять на свои плечи любую тяготу, принять любые муки. Словом, лепетала что-то совсем уж невразумительное, полубредовое. Но зачем все это Богу? Сильвия почувствовала это и потребовала. «Ведь я-то знаю, ты сам скажи, я сделаю все, что ты хочешь». И она бросилась в бездну смирения, заставила себя броситься. Но, едва погрузившись, почувствовала под ногами дно. Неглубока же оказалась ее бездна. И снова Сильвия очутилась лицом к лицу, своей сохшей душой, своим горящим, как рана, я, которая не может, не умеет забыться. Она царапала ногтями и дух, и плоть, надеясь, что схлынет, наконец, поток веры, достигнет лика того, кто спит, того, кто может и не хочет, поток принудит его подчиниться ее воле. Но поток не хлынул, и тот, кто спал, не пробудился до сна. Нет, он не спал. Сильвия почувствовала, что он следит за ней из-под приспущенных век, и вдруг над ее головой словно прогремел гром. Свершилось! О, не его волею! Ведь он окаменевший, бессильный, немой, она поняла это, взглянув на свою бледную предстательницу, то, что отнесла к престолу Божию ее мольбу и принесла ответ. Отказ читал в ее беспомощно протянутых руках. «Не в моей власти!» «Зачем тебе молиться? Зачем?» Сильвия яростно оттолкнула скамеечку и, подымаясь с колен, уронил ее на пол. Но она даже не услышала грохота, повторенного гулкими сводами. Она услышала только, что громовым ударом прозвучало в ее мозгу жалкое оправдание. «Я ничего не могу, это судьба. И ты еще смеешь называть себя Богом? Лжец, лжец, ты просто послушный пес судьбы, просто пес!» Сильвия говорила весь голос. К счастью, вокруг почти не было молящихся, а те, кто сидел поблизости, услышали только бормотание, неразличимые слова. Когда церковный сторож, привлеченный шумом, пришел поглядеть, что случилось, он увидел женщину, которая яростно пробиралась к выходу, отшвыривая стулья. Снова Сильвия очутилась под куполом мертвого неба, над мертвым городом, кольцом лежавшим у ее ног. Спотыкаясь на каждом шагу, она стала спускаться с крутой лестницы семи скорбей. И в этот час их стало одно и больше. Сильвия судорожно цеплялась за перила, боясь упасть. И так уж она возвратится слишком скоро. Она знала, что ее ждет. Удивительное дело, теперь она не сомневалась. Ведь она знала не больше, чем когда шла сюда. Она знала все. И было бессмысленно оспаривать это. По мере того, как она спускалась с лестницы, злоба на тех, кто восседал там, наверху, улеглась. Они бессильны, они такие же побежденные, как она, как все те несчастные глупцы, которые поднимались ей навстречу, по тем же ступеням, где она поднималась час тому назад. Ей хотелось крикнуть: «Не ходите туда! Те, что там, наверху, не способны помочь даже самим себе. Как же они могут помочь вам? Вы же видите, что он тоже умер. Он сын женщины, их сын, сын небесный». И постепенно гнев оставил ее. Так же, как последние силы, она еле тащилась. С нечеловеческим трудом добралась она до дома. И хотя из гордости и упрямства она никогда ни у кого не просила помощи, ей пришлось обратиться к привратнице, которая прохлаждалась с порога. «Вы мне не поможете подняться, госпожа Боро?» Она не слышала, что говорила ей славная госпожа Боро. Но на площадке третьего этажа она увидела поджидавшую ее Жорж. Она знала, что так и будет. Жорж была в черном и плакала.